Глава 7. Дзета. Ночь, и она крадется в этой темноте и тишине, словно вор. Может быть, это неправильно, и нужно было дождаться дня и сделать все официально, как принято у приличных людей. Может быть. Но она не могла ждать. Стоило ей услышать, что им удалось наконец его выследить, как все в душе всколыхнулось. Шел первый час ночи, когда она покинула штаб и направилась к стоянке. Освободила одного из арестантов под мою ответственность, заставила его сесть за руль, и они поехали на север. Кассандра поймет. На окраине леса она выбралась из машины. Услужливый арестант поспешил открыть ей дверь. Она не оставила ему никаких распоряжений. Наверное, его уже и след простыл. Такой шанс, она бы на его месте точно слиняла. С другой стороны, куда ему бежать? Раздвигая мокрые и скользкие после дождя ветви, она кралась по лесу. Удивительно, в какую дыру он забился, спрятался. Надеялся, что здесь не найдут. Это было глупо. Они нашли бы его даже на краю света. Выкопали из-под земли, достали с луны. Она посмотрела на небо. Ни одной из двух лун не было видно за плотными тучами. Тем лучше, на случай, если ротор выставил охрану. А он ведь наверняка выставил. Если повезет, может снова заморосит дождь, скроет ее и без того едва слышные шаги в размеренном шепоте листвы. Удивительно, как тепло ей было, несмотря на сырость и минусовую температуру. Огонь грел ее изнутри, будто она сидела у открытого камина, в котором вкусно потрескивают поленья с обжигающей чашкой кофе. Она была создана для огня, так говорила еще Бета Анна Магдалена. Но тогда она еще не доросла, не готова была принять его. Так часто бывает со стихиями. И вот спустя столько лет они, наконец, нашли друг друга. Кассандра выпустила огонь из магического кристалла прямо ей в руки. И теперь эта новая сила наполняла ее до краев, ревела, сверкала и метала молнии. Она остановилась и огляделась по сторонам. Ни огонька, ни капли света. Ротор боится выдать себя, да и электричества тут, конечно, нет. И неужели он спит? Как вообще может спать по ночам человек, на чьей совести столько жизней? Она сосредоточилась, потерла ладони, на минуту приложила их к глазам. Она видела нечто недоступное другим. Видела своим особым зрением, как кошка в темноте. Справа, в 100 метрах от нее теплилась жизнь. Она направилась к деревянному домику, скрытому в чаще. На это задание она послала себя сама. Ей было очевидно, что это ее долг. Никто не был настолько виноват в его возвышении, как она. Никто не знал его так, как знала она. Когда-то она была юной, доверчивой девчонкой, а он — молодым человеком со строгим умным взглядом, с длинными пальцами, которые так зачаровывали ее всякий раз, как он проводил рукой по своим темным волосам. У них было много общего — сильный характер и стремление достичь новых высот. Оба хотели выбраться из маленькой деревни, где ей суждено было родиться и куда его случайно занесла судьба. Она строила планы о королевской службе в столице, амбициозно полагая, что готова к любым испытаниям, и что ее стойкость, бесстрашие и упрямый нрав в этом помогут. О да, она была бесстрашной. Но вдруг появился Ротор, чужак с незнакомым акцентом, и ей понравилось чувствовать себя слабой. Понравилось, что он единственный из всех мог ее укротить. Это было так волнующе, что вскружило голову. Она стыдилась теперь того, что наговорила и наделала тогда, и ей было горько вспоминать об их съемных комнатах в Ориентале, куда они бежали из деревни. Конец этому положило внезапное исчезновение Ротора. Она сразу все поняла. Он нашел лазейку обратно в поверхностный мир, ведь он никогда не скрывал, что вернется при первой же возможности. Вернется без нее. Она задавила в себе разочарование и обиду и получила место в Королевской гвардии. Однако через 10 долгих лет он вдруг снова объявился во Флориндейле и тут же ее разыскал. Зачем? Она так и не поняла. Как позабытый сладкий сон, он стоял перед ней, протягивая руки, такие знакомые, властные, с длинными пальцами, готовые заключить ее в объятия. И ненадолго она поддалась, и вскрытые старые раны вдруг перестали казаться ранами. Так ссадины заживет. Лишь дни спустя, наводя порядок во время демонстрации во Флоре, она осознала, что это он и его дружки стоят за агитацией и подпольным движением против королевы Эстель. Наблюдая из толпы, как Эдгар Линчев зажигательно читает речь по бумажке, она видела за ним Ротора и румяную женщину с длинной косой, взволнованно сжимавшую его руку. Они ожидали ребенка. Загнанный в угол, он во всем ей признался и рассказал об Ирине и Эдгаре, и ее отце. Эдгар Линчев якобы сам затеял эту политическую кампанию, к которой Ротор не имел никакого отношения. Ради ангела. Неужели можно так откровенно лгать в лицо человеку, с которым ты когда-то был близок? Она спросила у него, нужна ли она ему только для того, чтобы чувствовать свою власть, а вовсе не радость или любовь. Но Ротор все отрицал. Просил прощения, раскаивался, расписывал в красках, как ему ее не хватало. Но тщетно. Она научилась перешагивать через свои чувства много лет назад. Он сам ее этому научил. Теперь она была бойцом Королевской гвардии и не желала иметь с ним дело. И меньше всего она хотела разрушать чужую семью. По воле случая ей то и дело приходилось сталкиваться с Ириной. Она подозревала, что Ротор с женой и новорожденным сыном жили где-то неподалеку, но никогда не пыталась выяснить, было ли это совпадением или частью его извращенного плана. Он был умен, она это знала. Он был очевидной угрозой для нее и для всего Флориндейла. Однако первой жертвой амбиций Ротора стала, как ни странно, его жена. Она помнила, как в то мартовское утро, получив весточку из магистрата, тут же поспешила в соседний квартал, где уже собрались полиция, лекари и толпа зевак. Каждый стремился высказать свое ценное мнение насчет произошедшего. На пике карьеры Эдгар Линчев попытался покончить с собой. Вот только он выжил. Линчев лежал на нижних ступеньках просторного светлого особняка, в правой руке пистолет, в левой — мокрый от пота и крови платок, и тяжело дышал. А перед ним, навсегда утратив свою скромную тихую грацию, изогнувшись под немыслимым углом, распростерлось тело его дочери. Потрясенный муж был тут же, облаченный в классический черный костюм с аккуратно сложенным платком в нагрудном кармане. С каменным лицом и потухшими глазами он описывал, как Ирина кричала, перегнувшись через перила, когда увидела, что задумал ее отец. Ирина поспешила предотвратить неминуемое, прежде чем Ротор успел вмешаться, и вот упала. Грош цена была его словам. Уж она-то знала. Что делали в доме его приспешники? Что забыл там в столь ранний час Уильям Холланд? Она хотела задать им эти вопросы, но не смогла заставить себя подойти близко к телу. Ей казалось, открытые глаза Ирины смотрят прямо на нее. Она убежала. Через несколько дней Ротор нагнал ее на улице, схватил за локоть и горячо прошептал на ухо, что жена его умерла, что теперь он свободен, что он готов оставить все. Политику, свои идеи, чтобы просто быть с ней. Какая глупость! Но как в прострации, словно ей снова было 16 лет, она позволила увести себя за руку в его дом. Она очнулась лишь когда увидела перед собой гроб из светлого дерева, украшенный леоверами. Это было неправильно. Ротор всегда ненавидел леоверы. Эти дьявольские цветы, магию которых он не мог постичь. Это была всего лишь насмешка над жизнью, над Ириной, над Флориндейлом. Она помнила, как подхватила на руки мальчика, его сына, и бросилась к выходу. Ротор, не ожидавший такого поворота, преградил ей путь, но она, в ярости закинув мальчика на плечо, свободной рукой швырнула в Ротора вазу с золотистыми цветами. Яркие бутоны вдруг вспыхнули пламенем, обжигая Ротору руки и длинные пальцы. Он орал от боли, а она плакала, убегая из его дома, и навсегда оставляя позади проклятую паутину лжи. Однако она не знала, что делать с ребенком. Некоторое время бессознательно металась по городу, избегая своего квартала, где опасалась встретить Ротора, и забрела, наконец, в какую-то неприметную таверну. Пристроила малыша на стуле и попросила для него стакан сока. Рядом сидел сутулый мужчина. Он добродушно улыбнулся ребенку и принялся строить рожи. И мальчишка, за весь день не проронивший ни звука, вдруг рассмеялся. Она посмотрела на них и мгновенно приняла решение. Попросила мужчину присмотреть за ребенком пару минут, а сама незаметно выскользнула из таверны и ушла, не оглядываясь. До сих пор глаза мальчика, такие огромные на его розовом детском лице, тревожили ее. Сейчас ему должно быть 18 или 19 лет. Уже не мальчик, а взрослый мужчина. Что стало с ним, она не знала. Она не могла вернуться в таверну и взять на себя ответственность за его маленькую жизнь. Она была членом Королевской гвардии, помощницей магистра правосудия и слишком заметной персоной, чтобы укрыть его от Ротора. оставалось только молиться ангелу, чтобы мальчику повезло больше, чем его матери. С того дня Ротор совсем слетел с катушек. Его больше ничто не удерживало. Не прошло и полугода, как ей снова пришлось бежать со всех ног, на этот раз вместе с Камилой. Она призывала на помощь все силы, во имя ангела, во имя добра и справедливости. Трюк с огнем, к огорчению Беты и Анны Магдалены, ей так и не удалось повторить. Но зато, спасая Альфу, она сумела создать полупрозрачную пленку-щит, укрывшую их обеих от выстрелов. Покров. Флориндейл проигрывал войну. Стихии больше не слушались магистров. Стихийным народам грозило истребление. Защитники королевства вынуждены были уйти в подполье или сдаться, или погибнуть. Но у Альфы Камилы был план. Она распахнула дверь и вошла в дом, выстрелив прежде, чем охранники успели подняться. За спиной ощущались тепло и пульсация чужого сердца. Там был кто-то еще, и на этот раз у нее не получилось опередить соперника. Ожидаемый удар настиг сзади. Она перекувырнулась через голову и метнулась в сторону, скрываясь от луча света. Телохранитель Ротора замер в проеме двери, шаря фонариком по комнате. Она усмехнулась. Вытянула руку, словно пыталась дотянуться до слепящего глаза светодиода, и сжала кулак. Фонарик вспыхнул и взорвался в руке мужчины. Тот взвизгнул, и она выстрелила еще раз. Жаль, что стихия огня не позволяла ей заглушить шаги или стать незаметной. Оставалось только надеяться, что Ротор не слышал их потасовку. Поправив собранные в хвост волосы и перезарядив искру, она на ощупь двинулась вверх по лестнице. Казалось, в доме все замерло и время застыло. Даже деревянные ступени не скрипели под сапогами. На площадке второго этажа она огляделась. Здесь было три двери. За одной из них спала охрана, за второй скрывался узкий чулан. Достав из поясной сумки фонарик, она толкнула ногой третью дверь и осветила комнату. Она, конечно, знала, что он здесь, еще до того, как увидела беспокойно метущееся тело на огромной кровати. Кроме кровати и стула, на котором висели форма и красные перчатки Ротора, в этой неуютной комнате ничего больше не было. Очевидно, он не собирался здесь задерживаться. Неужели он подготовил другое укрытие? Возможно, она не зря поспешила и успела перехватить его в этой глуши. Меньше жертв, опять же. «Ля-ля», — простонал Ротор во сне. Она вздрогнула, услышав свое имя, и на мгновенье ей стало жарко. Но тут же накатил стыд. Она больше не та наивная дурочка. Ему не выбить ее из колеи. Бимбикин подобралась, распрямила плечи и направила луч света прямо ему в лицо. Ротор нервно дернулся, зажмурился и вскинул изуродованные руки, силясь открыть глаза. Тонкое покрывало сползло, обнажая худощавый торс с неразвитыми мышцами. Бимбикин критически осмотрела скорчившуюся на кровати фигуру. «Бу!» Пугало, причем совсем не страшное. Если бы только паршивый характер человека можно было разглядеть так же легко, как рост или цвет глаз. «Ты что здесь делаешь?» — выдавил Ротор, откашливаясь после сна. «А ты ожидал увидеть кого-то другого? Может, Линчева? Или Ирину?» «Убирайся!» Он выхватил из-под подушки пистолет и направил на нее. Вернее, попытался направить. Но смотреть против света по-прежнему не мог. Бимбикин фыркнула. Она не собиралась стрелять в него из искры, но уж нет. Он был нужен ей в здравом уме, если такое понятие еще было к нему применимо. «Это твой страшный суд, Ротор», — глухо произнесла она. «Можешь покаяться. Можешь признаться. Я даже хочу, чтобы ты признался. Как убил Ирину, как лгал тогда, будто все бросишь». «Я не лгал», — бросил Ротор, отворачиваясь от света и подтягивая покрывало. Как-то он чувствовал себя сейчас полуголый и беспомощный. «Чёрт, я же говорю тебе, что не лгал. Ты...» — он покачал головой. «Ля-ля, я не трогал Ирину. Я всего лишь попросил Уильяма. Она все увидела, но я же не знал, что он столкнет ее. Уильям должен был устранить только Эдгара. Просто в тот раз не вышло». «Как у тебя все просто», — заметила Бимбикин, чуть опуская фонарь. Ей хотелось видеть его лживое лицо. «Но ничего. Зато в другой раз получилось». «Получилось», — подтвердил Ротор. «Ну, а сын твой?» Тень замешательства скользнула по его взмокшему лицу. «А что он? Ты же забрала его. Мне откуда знать?» Только теперь Бимбикин поняла, что все эти годы она могла не беспокоиться за мальчика. Роттер вовсе не собирался его разыскивать, причинять ему вред или, наоборот, растить из него наследника своей темной империи. Возможно, у него напрочь отсутствовал отцовский инстинкт. Неудивительно. Человек без чувств и без совести, эгоист и маньяк, чудовище. «Ты хоть о чем-нибудь сожалеешь, а? После всего, что совершил?» — спросила она. «Ты же не можешь не понимать, сколько боли ты причинил моей стране. Я знаю, что ты не идиот». Он долго молчал, а затем коротко пожал плечами. «Мы всегда с тобой хотели разного, Ляля. Но это ты научила меня мечтать. И я шел к своей цели, строил мой идеальный мир, несмотря ни на что. Тебе на это банально не хватило смелости». С каждой секундой Бимбикин было все труднее держать себя в руках. «Значит, не сожалеешь», — прошептала она и вскинула ладони. «Почему же?» — Роттер посмотрел ей в глаза. «Жалею, что не избавился от Эстели и ее отродья сразу после революции. Потому что Септону пообещал. В обмен на информацию и лояльность, чтоб его. Плевать на вашу подмену. Если бы мы их убили, ничего бы не вскрылось». Бимбикин удивленно вскинула брови. Она не знала этой детали. «Обещание во Флориендейле невозможно нарушить», — со смешком сказала она. «Это древнейший священный договор, право на справедливый суд. Тебе следовало бы знать такую важную деталь об этой стране, раз уж ты решился ей управлять». Он смотрел на нее в неверии, не готовый признать, что магия, которую он так ненавидел и от которой стремился избавиться, все эти годы преследовала его. «Остцельс Септон наверняка об этом знал», — добавила Бимбикин. «И хотел защитить от тебя, Эстель. После твоего обещания никто не смог бы причинить им вред по твоему приказу, даже если бы захотел. Пока Остцельс не умер, конечно». Тут она вспомнила про собственное обещание и взмахнула рукой. Стул вспыхнул, ножки кровати задымились, а больше в комнате нечему было гореть. Но она не беспокоилась. Знала, что к рассвету здесь будет лишь пепелище. А пока что у нее было достаточно времени, чтобы вывести наружу его обезумевших телохранителей. Роттер вскочил с кровати и бросился к окну, но и рамы уже пылали. Бимбикин поджала губы, спокойно повернулась к нему спиной, вышла и закрыла за собой дверь. Он прокричал ей вслед, едва различимо за треском дерева, «Ты никогда меня не любила». «И это твои последние слова, Роттер». «Нет, любила», — тихо сама себе сказала Ляля Бимбикин. «Но видит ангел, я просто плохо разбираюсь в людях».